Водитель всем своим опытным нутром чувствовал, что столкнулся с тем, с чем в жизни никогда не сталкивался. И самое разумное было дистанцироваться от этой опасной странности, вернуться в мирный и безопасный быт. Что для этого лучше? Соврать этим парням или сказать правду? Лучше не врать. Словно бы угадав его мысли, подсказал маленький. Во-первых, нехорошо. А во-вторых, опасно. Мы же узнаем правду, согласен? И водитель решился. Да что он мне, брат или сват? Опасность, исходящая от незнакомца, была мнимая. Ну, формальности в анкете будут копать. Да копай, копай. А опасность, исходящая от этих парней, была настолько очевидной, что и думать о ней нечего было. Их дела не анкеты и туманные разговоры про иностранные разведки. Их дела вот они, тут, в метре. Боль и смерть. Да еще какая, твою мать, смерть? Если они не врали про этого Махмудхана, а очень не похоже, что они врали. Нет, не врали. По очень простой причине, им незачем врать. И если так, записывайте, сказал водитель. «Мы запомним», — успокоил его боцман. «Лет 35, самую малость выше среднего роста, среднего телосложения, очень хорошо тренирован, не накачан, как нынче молодежь, а по-настоящему тренирован». «Почему ты так решил?» — спросил маленький. «Просто я видел, как он перепрыгнул через поваленный ствол липы. Я говорил, что первый раз мы встречались в парке. Так вот, он эту липу не стал обходить. Он просто взмыл над землей с места, без всякого разбега, и оказался на другой стороне. Потом, после встречи, я вернулся к этой липе. Раз пять разбегался, чтобы перепрыгнуть через нее. Ни хрена. А он одним движением. Вооружен? Да, что-то под мышкой торчит. Что? Не знаю. Вам с губернатором приходилось бывать в МВД, в ФСБ. Видел ты его там хоть раз?» — задал вопрос маленький. «Нет, ни разу». «Даю дальше приметы», — продолжал водитель. «Темноволосый, с легкой сединой, довольно коротко постриженный. Одежда обычная, не ширпотреб, но и не фирма. И есть особая примета, из-за которой его ни с кем не спутаешь. На левой брови небольшой шрамик. И как бы продолжение этого шрамика на верхней левой губе. От этого у него всегда словно бы слегка насмешливое выражение, такое, знаете, снисходительное. Думаю, что шрам на брови и на губе одного происхождения. Даже не знаю, чем можно так содануть человека, чтобы оставить такие памятки. Вот и все, что я знаю». Маленький некоторое время пребывал в задумчивости, а потом весело похлопал водителя по плечу. «Молоток, Костя, ты сделал правильный выбор. Теперь только один, последний вопрос, и уже ничто не сможет омрачить нашу дружбу». «Давайте», — кивнул водитель. Он уже не боялся никаких вопросов. Этого со шрамом, как-то связанного с убийством Комарова, он уже сдал и чувствовал, что очень правильно сделал. А частные неясности, какие у этих ребят оставались, его ничуть не тревожили. Но вопрос, который он услышал от боцмана, заставил его помертветь. «Кому, кроме этого малого со шрамом, ты сливал информацию о губернаторе?» «Клянусь, никому!» «Не клянись», — предупредил маленький, — «а то будет очень больно. Гораздо больней, чем в прошлый раз». «Никому», — с трудом шевеля губами, повторил водитель. «По-моему, ты не понял главного», — рассудительно проговорил маленький. «Ты пропал, Костик, понимаешь? Пропал. Ты сейчас полностью зависишь от нас. Если у нас будет достаточно информации, мы выиграем эту игру, и ты останешься цел и невредим. Если нам не хватит информации, мы проиграем. И тебе тогда кранты. Без вариантов. И у тебя сейчас только один выход — работать на нас без отгулов и выходных дней. Я даю тебе 2 минуты, чтобы осмыслить свое положение и принять решение. Добавлю, фигура, о которой я тебя спрашиваю, кажется тебе очень крупной. Но это не так. В этой игре задействованы такие тузы, что по сравнению с ними твой фигурант просто таракан. И он будет раздавлен. Такова участь всех тараканов. А теперь думай. Даю тебе 2 минуты. Ровно через 2 минуты водитель сказал: «Согласен, вы не даете мне выбора». «Не даем», — подтвердил маленький, — «потому что и у нас самих выбора нет. Кто же он,